однажды говорили все: дерево рубишь не по плечам, но ты поступал, как хотел, и на вопросы не отвечал. Когда ты думал, что дело сделано, счастье к тебе повернулось спиной, и топор, легко входящий в дерево, завяз в бумаге простой. И тонкая стенка бумажная становится толще с каждым днем, и папье-маше еще влажное не пробить уже кирпичом. И когда ты проснулся утром в постели с ней, еще не вспомнив, что было вчера, она была словно Динка с севера, и все завертелось снова с утра. Твой будильник кричит на работу, пора, хоть сегодня опять выходной. Но опять на березе цвела кора после прошлой встречи с тобой, и руки твои в мозолях от воздуха, но ты не можешь его поймать. И под ногами одна кора, а дерево так же осталось стоять.